пирожки с саго. Знать ничего не знаю, — оттолкнула разгневанная женщина протянутую Настей бутылку. Девушка растерянно оглянулась по сторонам и возле соседнего столика отметила человека в милицейской форме. Вот теперь ясненько, почему старуха от коньяка шарахнулась. Проворно сунув золотоголовую стекляшку в блестящую урну, девушка заторопилась на вокзал. Потапова Настя обнаружила в зале ожидания. Он сидел на диване и курил. Некурящий Потапов дымил, как паровоз. Идиотски пыхтел, не в затяжку. Дурачился, балагурил, нарываясь на скандал. По правую руку от Потапова терпеливо морщился какой-то очкарик, пожилой, напоминавший сельского учителя. По левую величественная дама, тоже в возрасте, с негнущейся спиной, с очень высоким туловищем. Потапов дымил нагло, откровенно, вызывающе. И никто ему не перечил. Даже крепкий еще парень, одолживший директору сигарету и сидевший в данную минуту напротив инцидента. Наоборот, все как будто бы даже радовались этому обстоятельству, восторженно сверкая прослезившимися глазами. Приблизившись, Настя ловким, аккуратным движением выхватила изо рта Потапова сигарету и, невозмутимо поколыхивая розовыми штанами, проследовала к выходу на перрон. Старичок-очкарик, тайно наблюдавший за курением Потапова, как за собственным пищеварением, после Настиной выходки так и подпрыгнул от изумления, на какой-то миг сравнявшись в росте с величественной дамой. — Какая наглость! — рявкнул старичок густым, еще не прохудившимся басом. — Это моя дочь, — пояснил Потапов. — Я говорю, какая наглость! Курить в зале помещения, то бишь в зале ожидания! — Правильно, — согласился Потапов. — Сегодня я наглый, дерзкий, непредсказуемый. Сегодня я могу не только закурить там, где не положено, но и все, что угодно сделать могу. Хотите, крикну «Ура!» или «Караул!» Урну переверну, на электрические часы плюну. Все равно они стоят, а когда ходят, врут. Хотите? Старичок внимательно посмотрел Потапову в глаза и вдруг панически заерзал по сиденью. — Так хотите или нет? — Не хочу. — И я не хочу, но могу. — Верите? — Охотно. — Сегодня мой день, — приподнялся Потапов с дивана, шурша мешком с провизией. Перед тем, как выйти на перрон, Потапов задержался у газетного полуавтомата и, размахнувшись, словно здороваясь от души, потянул рукоятку механизма. Из щели выскользнула газета. Бесплатная. Потапов нашарил в кармане пятак и опустил его в монетоприемник. Получилась операция наоборот. Как хотел, так и получилось. Именно это и радовало. Настя поджидала Потапова у входа в красный вагон пригородного дизеля. Свободных мест в вагоне сколько угодно. Расположились у окна напротив друг друга. Пакет с провизией Настя затолкала в свою оплечную сумку, подвесила ее на крюк. Потапова рассматривала затем с неподдельным интересом. Делала это непринужденно, без опаски, так как глаза директора блуждали. Смотрел он куда угодно, только не на нее. А, скорее всего, никуда не смотрел, разве что в себя. — Иван Кузьмич, а с вами интересно. В историю можно попасть. Нарушаете. Вы что ж, всегда такой отчаянный? — Сегодня мой день, — очнулся Потапов. — День рождения? Поздравляю. — И все равно нельзя! — клоунски с шипением и свистом выдохнула Настя последнее слово. — Там не посмотрят, какой у вас день. Это даже не воровство, потому что все видели, как вы, и продавец, и все люди вокруг. Все видели, и все почему-то промолчали. — Может, узнали вас? — Как-никак директор обувной фабрики, уважаемая в городе личность. Решили, что вы шутите? Говорят себе, нынче день Потапова. Не день рождения, день прозрения. Каких только дней в стране не отмечают. а самого главного в человеческой жизни дня, когда он о своей душе задумывается, отмечать не